Глава 79. В конце июня, когда Лусии впервые пришлось пробираться под городской стеной по туннелю, ей помогла уличная проститутка, работавшая в маленьком сквере неподалеку. Лусия хотела найти ее. Она помнила, что сквер находится в 2 шагах от Кампильо дель Мондо Нуэво, если подниматься вверх по улице Мира или Рио Баха, и без труда обнаружила сквер, а в нем нелепую особу на высоких, утопавших в пыли каблуках. Это была та самая Роза, которую она искала. «Я тебя недавно вспоминала. Ведь это я посоветовала тебе пойти в дом львицы. А вчера до меня дошли слухи, что она померла. У тебя-то холеры нет?» Лусия заверила ее, что здорова, и пересказала ей события своей безрадостной жизни с самого дня их знакомства, упомянув аукцион, на котором ее продали в доме львицы, смерть матери и исчезновение сестры. «Она из тех девочек, которых растерзал зверь? Я надеюсь, что она еще жива, поэтому и прошу тебя помочь». Роза уставилась на бумагу, которую Лусия унесла из дома Анны Костелар. «Мануар де Миральба? Не представляю, что это значит. Похоже на французский». Роза предложила отправиться в дом на улице Кохас, почти на углу с Аргансуэлой, в нескольких кварталах оттуда. «Там живет француженка. Настоящего ее имени я не знаю, мы все ее зовем француженкой. Надеюсь, у нее найдется для нас время. А то ведь известное дело, у француженок всегда полно клиентов. Они же на все согласны». Новая подруга на ходу сообщила Лусии, что француженка уже 3 года живет в Мадриде и даже успела купить себе маленький домик. «Есть всякие штуки, до которых мы, испанки, не опускаемся. Но француженкам любая гадость нипочём. Не зря у нас говорят «обслужить по-французски». Нам тоже пора бы призадуматься, ведь клиенты такое любят». Как Роза и предполагала, француженка была занята, и им пришлось подождать, пока уйдет клиент. «Послушай, француженка, нам нужна твоя помощь». Даже в публичном доме львицы Лусия не видела таких женщин. Француженка была высокой, темноволосой, с ярко накрашенными губами и таким декольте, что грудь почти вываливалась наружу. Она встретила их очень любезно. «Хотите чаю?» «Нет, мы пришли только за тем, чтобы узнать, французский это или нет». Женщина бросила взгляд на лист бумаги. «Да, это французский. Мануар Миральба означает «особняк Миральба». Сам Дивенсис в субботу 26-го. То есть сегодня». У Лусии упало сердце. В ушах звучал голос Анны Костелар. «Сегодня ночью у меня свидание с Кларой». Времени было в обрез. «Где этот особняк?» Ей ответила Роза. «Особняк Миральба? Я когда-то была там, очень давно. Это заброшенный дом у ворот Алькала, по другую сторону городской стены, недалеко от арены для боя быков. Я должна идти. Мне нужно попасть туда как можно скорее». «И как же? Бегом, что ли, побежишь?» «Какая разница? У меня нет денег, чтобы ехать». «Симон стоит не меньше 2 реалов. Я бы тебе дала, но сегодня у меня ни одного клиента не было». Грустно усмехнулась Роза. Обе посмотрели на француженку. «О, нет, вы пришли, чтобы я помогла вам прочесть текст. А теперь, оказывается, я вам еще и денег должна дать. Клянусь, я верну». «Мерт, мерт, мерт». Лусия оставила проституток в доме на улице Кохас. В кармане у нее звенело 5 реалов, и она пообещала себе, что сдержит слово. Если выживет, вернет француженке долг с процентами. Симон довез ее только до ворот Алькала. Чтобы выйти из города, требовался пропуск, которого у девочки, разумеется, не было. Кучер объяснил ей, где находится особняк, и уехал. Лусия никогда не пересекала городскую черту в этом месте, но точно знала, что под землей пропускных пунктов нет. Какой-нибудь туннель приведет ее прямо к особняку Миральба. Лучше было бы уточнить у местных контрабандистов, но встретить их ночью почти невозможно. Смирившись с тем, что никто ей не поможет, Лусия стала обдумывать план действий. Чтобы пробираться под землей, ей нужен был источник света. Можно было бы украсть один из фонарей, которые горели перед находившимися неподалеку королевским амбаром, зерновым рынком, мельницами и силосными башнями, снабжавшими продуктами весь город. Тут же стояли и хлебопекарни. В них пекли хлеб, который утром развезут по всему городу. Она втянула носом запах, доносившийся из пекарни, и в животе заурчала. Из-за приснившегося ей кошмара Лусия очень боялась ночных безлюдных улиц, но сейчас ей пришлось собрать волю в кулак. Держа одной рукой крышку люка, а другой — фонарь, она спускалась вниз, в темноту, по железным перекладинам. Из подземного туннеля доносилось удушающее зловоние, но она решительно пошла вперед в потоке нечистот, доходившем ей почти до пояса. Лусия рассчитала, сколько шагов нужно пройти, чтобы оказаться по другую сторону городской стены. За каменным уступом поблескивали металлические ступеньки. Она высунулась наружу, чтобы определить, куда попала. Ее расчет оказался верным. Городская стена и пропускные пункты остались позади. Скрытый ночными тенями особняк возвышался неподалеку, похожий на один из тех кораблей, что плывут в Америку. О них ей рассказывал в Пеньюэлосе паренек, однажды побывавший в Кадисе. Лусия решила, что правильнее будет вернуться под землю. Она была уверена, что в особняк можно попасть из туннеля. Она выбрала один из туннелей, но интуиция ее подвела. Он заканчивался тупиком. Вернувшись назад, она попала в такой узкий проход, что пришлось пробираться ползком. Лусия заблудилась. Из темноты на нее бросилась напуганная шумом крыса, но девочка отбилась фонарем. С каждой минутой фитиль горел все слабее. Масло в фонаре подходило к концу. Лусия рывком преодолела самый узкий участок туннеля. Теперь перед ней открылась каменная пещера, куда каскадом стекал поток нечистот. С мигающим фонарем в руках, мокрая, вонючая, со старапанными руками и ногами и черным от грязи лицом, она заглянула за этот жуткий водопад. За ним туннель раздваивался. Один из двух коридоров вел назад, другой, скорее всего, в особняк, но по нему пришлось ползти на четвереньках. Через некоторое время Лусия, наконец, смогла встать в полный рост. Фонарь погас, и она оказалась в полной темноте.